Брошенная, обворованная жена, удел которой смиренно просить, ждать милости от людей, несправедливо обиженных ее мужем. Когда-то давно она хвасталась Маше Потаповой, сравнивая себя с русскими дворянками, которые эмигрировали после революции за границу. Пустое бахвальство. Зина тогда не представляла, как тяжек путь из барынь в крестьянки. Достатка и роскоши жалко, но не это самое болезненное. Потеря статуса, кувырок вниз по социальной лестнице, сочувствие и неизбежное злорадство окружающих, как их перенести. Эмигранткам было легче. Их сорвал с места революционный вихрь. А Зина одна и в прежней обстановке, точно человек, у которого выдернули ковер из-под ног. Шлепнулась у старых друзей на виду и не знает, то ли слезы лить, то ли дежурную улыбку сохранять. Лена Равенская права. Зина может вернуть самоуважение и уважение окружающих, если докажет, что сама, без Петрова, чего-то стоит. И здесь два пути — новое замужество или карьера. Ее коробили мысли о других мужчинах. Значит, карьера, работа. Первое в жизни. Зина не была спортсменом, который, глядя на штанги и гири, вспоминает былые рекорды. Она никогда не входила в спортзал. Она только смотрела со стороны, со зрительской трибуны, как берут вес другие. У нее резюме состоит из трех строчек. Родилась, закончила школу, не доучилась в художественном училище. Лена Равенская, толковый советчик и преданная опекунша, успокаивала: «Не боги горшки обжигают». Благодаря Лене внука дяди Левы взяли в класс стажером, и теперь его судьба зависела только от него самого. История с трудоустройством молодого человека стала большим взносом в копилку Зининых обид на мужа. Было бы лукавством утверждать, что ее любовь к Петрову за 10 лет не потеряла остроты и пронзительности. Но в любви-дружбе упрочилась вторая составляющая, и предательство Петрова больше оскорбляло Зину, как измена друга, товарища, а не мужчины и мужа. Возможно, потому что она не знала разлучницы, даже приблизительно не представляла, кто ею может быть. Всю неделю Зина устраивала домашние дела. Она сдала в ломбард свои шубы, а в комиссионный ювелирный несколько украшений. В ломбарде сразу выдали деньги, в комиссионке, поставив грабительские цены, велели ждать продажи. Зина заняла денег у Лены и отправила Ваню и Саню в детский лагерь в Болгарию. Близнецы впервые проводили каникулы вместе. Они рвались в Омск, но Зина не пустила, сославшись на то, что дедушка и бабушка плохо себя чувствуют. На самом деле она держала обиду на родителей Петрова, которые пригрели мужа-обманщика. У Зины была помощница по хозяйству, молодая, словоохотливая украинка Оксана. Она приехала в Москву из Полтавской области в надежде на заработки и удачное замужество. В будние дни Оксана жила в загородном доме, присматривала за ним, убирала, готовила еду на выходные для Петровых. В субботу она переезжала в московскую квартиру, где делала уборку. Выходной — воскресенье, а с понедельника снова на посту в коттедже. Оксана крутила романы с охранниками элитного поселка, и распоряжение хозяйки переехать на постоянное жительство в Москву восприняла с большим неудовольствием. Но зарплатой в 500 долларов не бросаются. Зину брали на оклад в 1000 долларов. Половину она должна будет выплачивать домработнице. Еще 500 долларов Насте, учительнице младших классов, которая занималась с Маняшей. И таким образом получалось, что Зина будет работать на зарплату домработницы и гувернантки. «Не переживай», — сказала Лена Равенская, печальной бухгалтерии. «Сейчас самое главное, чтобы ты встала на ноги. О деньгах не думай, я открываю тебе кредит». «Лена, я не могу строить жизнь на твоем кошельке. Глупости, мы же подруги. Ладно, если ты такая щепетильная, продай мне две картины Малевича.